Дарья Белова. Клятва. Дисклеймер. Все события, персонажи, описанные в этой книге, являются художественным вымыслом. Любые совпадения с реальными событиями или действиями реальных людей случайны. Аннотация. Ты его знаешь? Того, кто заплатил за танец с тобой. Это же такие деньги! Быстро лепечет Мария. Знаю, сухо отвечаю. «И кто он?» — не отстает. «Алекс Эдер», — произношу лениво. «Симпатяга», — прикусывает край губы и продолжает пялиться в зал. Если Мария думает, что я продолжу мусолить тему моих прошлых странных отношений с Эдером, то она глубоко ошибается. Эта тема — табу в квадрате. Никто не в состоянии вытащить меня на эмоции или заставить поностальгировать по прошлому. «Алекс Эдер — мое прошлое». Я любила его всем сердцем. А сейчас... Свободный, не знаешь? Перевожу усталый взгляд на любопытную Марию. Не знаю и знать не желаю. Мы расстались с Алексом просто ужасно. Он выбрал другую, изменив меня. А я склеивала себя по кусочкам все 2 года. Сейчас я другая. И у меня есть классный парень. И я больше не позволю Алексу Эдру ворваться в мою жизнь, чтобы в очередной раз растоптать мои чувства. Глава 1. Мой мир разрушен. Я не могу дышать, не могу мыслить, не получается жить. Ничего не имеет ценности. Я будто умерла. Запись в дневнике Марты. Маленький сибирский городок. Около 2 лет спустя. Яркий свет софитов бьет в глаза. В огромном зале я едва различаю лица собравшихся людей. Зал полон, и все они сидят за столиками. На мне довольно свободное черное платье из атласа, но очертания тела обрисовываются при каждом моем движении. Распущенные волосы перекинуты через плечо. В ушах массивные серьги с бриллиантами. Не мои. В конце вечера я обязана буду их вернуть в ювелирный салон. Я не вижу того, кто купил танец со мной, и чувствую себя глупо, стоя посередине пустого пространства. Сумма, которую незнакомец вывалил за 2 минуты со мной и за унывную песенку, поистине огромна даже по меркам богатых людей. Осознавая это, вдоль позвоночника собираются мурашки. Безумец какой-то. Лучше бы держаться от него подальше. Волнуюсь, заламываю пальцы. Это так непозволительно для модели моего уровня. Начинает играть музыка. Как я и думала, очень заунывная, тухлая. Но я улыбаюсь, пока по спине пробегает холодок. Он выходит в центр круга уверенным шагом, как делал это всегда. Джинсы цвета кэмел, белая рубашка, кеды. Волосы чуть длиннее, чем в нашу последнюю встречу, и более выгоревшие на майамском солнцепёке. Он без тени улыбки на лице, где щеки и подбородок покрыты темной щетиной, но очень серьезный. Можно подумать, что его заставили. А я продолжаю улыбаться. Рада видеть, хоть и причинил такую боль, что на части разрывала. Алекс Эдер — чемпион. «Привет, Марта», — говорит строго. Долго смотрит мне в глаза, но я не отвожу взгляд, выдерживая его напор. «Разрешишь?» — спрашивает, можно ли положить свою ладонь мне на талию. В другой ситуации усмехнулась бы и возвела глаза к потолку. Это так глупо — потратить хреновую тучу денег и спрашивать разрешения. «Алекс, разрешаю». Но его рука уже греет мою поясницу. Ее покалывает, но я стараюсь не замечать. Просто не каждый день встречаешься со своим прошлым лицом к лицу. Дышу его парфюмом, а пальцами глажу дорогой хлопок рубашки. У нее довольно грубая ткань, и не сказать, что мне нравится. «Надеюсь, деньги за этот танец точно пойдут на благотворительность. Я очень переживаю за...» Хочу усмехнуться во второй раз. Удивительно, что Алекс Эдер не знает, кому помогает. Похоже, что даже чемпион волнуется. «Сомневаешься?» Мы переглядываемся. «Ну, если ты мне обещаешь...» Уголок его губ слегка дергается вверх. Не улыбка, но уже что-то. А я нет, продолжаю широко улыбаться. На камеру. В конце концов, этот танец обошелся гонщику в целое состояние. Только зачем? Настолько жаль морских обитателей. Алекс шепчет, шепот перебивает тугие ноты медленной песни. «Прошу прошлое не бить так сильно. Хватит. Не полюбил меня. Бывает. Он не виноват. Я так и не поблагодарила тебя за подарок. Моя карьера началась с электронного письма-предложения. Первое время думала, что это благодаря каким-то моим контрактам в прошлом, но я глубоко ошибалась. Мне снова помог Алекс, а я так и не написала ему банальное спасибо. Зла была, обижена. А потом очень глупо ворошить то, что сожгла, а пепел смела в самый дальний уголок и посадила на крепкий амбарный замок. И теперь я настоящая модель. У меня есть менеджер, куча договоров, собственный райдер, и я участвую в неделях моды. Представим, что этот танец и есть твоя благодарность, — отвечает смущенно. Но ты же за него заплатил. Вновь переглядываемся. Любой бы заплатил. Чуть посмеивается. Боже, как давно я не слышала его смех. Мои ноги устали, голову разрывает, в висках бешеная пульсация. И как же так получается, что я рядом с Алексом просто разговариваю, будто бы во сне. В очень реальном, страшном сне. Музыка заканчивается, мы останавливаемся. Алекс нехотя отступает, и решаю, что это на самом деле мне все мерещится из-за утомления. «Спасибо», — говорит с призрачной улыбкой. «Второе прощание. Это правильное». Грудную клетку раскручивает, словно попала в аварию. Все тело ломит, в мясо. Но улыбка всегда должна быть. Пусть хоть дуло к виску приставит. Я ведь модель, как и мечтала. Алекс отходит спиной, так проходит метр. Только потом разворачивается и растворяется в темноте зала, словно этого гонщика и не было. «Поздравляю, Алекс Эдер!» Говорю громче. Нужно, чтобы он услышал. «Двухкратный!» Я скучала, невыносимо скучала. Ночами ревела белугой, пока слезы не заканчивались, а щеки не краснели цвета болида Феррари. Сердце работало, как игрушка, тупой метроном. Задыхалась, умирала. А сейчас отпускаю. «Спасибо. Слышу, но уже не вижу. Я болела за тебя. Поэтому и победил».